примирение. На Рэмпорт я вышел из автобуса. Потом прошел один квартал обратно до Коронада. Забрался на небольшой пригорок. Поднялся по ступенькам тропинки. Дошел по тропинке до входа в мой верхний двор. Довольно долго я стоял у двери, чувствуя, как солнце греет мне руки. Потом отыскал ключ, открыл дверь и начал подниматься по лестнице. «Кто там?» – услышал я голос Мэдж. Я не ответил. Я медленно топал наверх. Я был очень бледен, немного ослаб. «Кто там? Кто пришел?» «Не дергайся, Мэдж, это всего лишь я». Одолев лестницу, я остановился. Мэдж сидела на кушетке в старом зеленом шелковом платье. В руке она держала стакан портвейна. Портвейна с кубиками льда, так как она любила. «Малыш!» – она вскочила. Целуя меня, она выглядела обрадованной. «Ах, Гарри, неужто ты и вправду вернулся?» «Может быть, если сейчас не сдохну. В спальне кто-нибудь есть?» «Не дури, хочешь выпить?» «Говорят, мне нельзя. Надо есть вареную курицу, яйца всмятку. Мне дали целый список». «Вот сволочи. Садись. Может, примешь ванну, съешь что-нибудь?» «Нет, просто посижу». Я подошел к кресле-качалке и сел. «Сколько осталось денег?» – спросил я ее. $15. «Быстро ж ты их тратишь». «Я...» «Сколько уплачено за квартиру?» «За 2 недели. Я не сумела найти работу». «Знаю. Слушай, где машина? Что-то я ее там не заметил». «О, Господи, новости скверные. Я ее кому-то одолжила, они разбили весь передок. Я надеялась, что ее отремонтируют до твоего возвращения. Она в гараже на углу». «Но машина еще на ходу?» «Да, но я хотела, чтобы отремонтировали передок». «С помятым передком можно и ездить. Главное, чтобы уцелел радиатор и фары были на месте». «Боже мой, я же просто хотела все сделать как надо». «Сейчас вернусь», — сказал я ей. «Гарри, ты куда?» «Взгляну на машину». «Может, подождешь до завтра, Гарри? Ты плохо выглядишь, останься, давай поговорим». «Я вернусь. Ты же меня знаешь, терпеть не могу незаконченных дел». «Ах, черт возьми, Гарри!» Я начал спускаться по лестнице. Потом поднялся опять. «Дай мне эти $15». «Ах, черт возьми, Гарри!» «Слушай, кто-то должен удерживать этот корабль на плаву. Ты этого делать не будешь. Мы с тобой это знаем». «Видит Бог, Гарри, я уже с ума схожу. Пока тебя не было, я каждое утро искала работу и ни черта не нашла. Дай мне эти $15. Мэтт взяла свою сумочку и заглянула в нее. «Слушай, Гарри, оставь мне денег на бутылку вина. Это уже почти пустая. Я хочу отпраздновать твое возвращение». «Не сомневаюсь, Мэтт». Порывшись в сумочке, она протянула мне 10 и 4 купюры по $1. Я выхватил сумочку, перевернул и высыпал содержимое на кушетку. Вывалилось все ее дерьмо. Плюс мелочь, маленькая бутылочка портвейна, долларовая купюра и еще одна, 5-долларовая. Мэтч потянулась за 5-кой, но я опередил ее, выпрямился и влепил из-за трещины. «Ах ты, ублюдок! Как был прижимистым сукиным сыном, так и остался». «Ага, именно поэтому я и не умер». «Опять ты меня ударил, я ухожу». «Ты же знаешь, детка, что мне не нравится тебя бить». «Ага, меня-то ты бьешь, а мужчину ни за что не ударишь». «При чем тут это, черт подери?» Я взял 5-ку, снова спустился по лестнице. Гараж был за углом. Когда я вошел на стоянку, японец красил новую решетку в серебристый цвет. Я остановился рядом. «Господи, да у вас выйдет похлеще Рембрандта!» — сказал я ему. «Это ваша машина, мистер?» «Ага. Сколько с меня?» $75. «Что?» «$75. Ее сюда пригнала дама. Ее сюда пригнала шлюха. А теперь слушайте. На 75 долларов вся машина не тянула. И до сих пор не тянет. Вы же эту решетку за пятерку на свалке купили. Слушайте, мистер, дама сказала... Кто? Ну та женщина. Я за нее не отвечаю, старина. Я только что вышел из больницы. Так вот, я заплачу вам сколько смогу и когда смогу. Но пока что я не работаю. А чтобы устроиться на работу, мне нужна эта машина. Она нужна мне прямо сейчас. Если устроюсь на работу, смогу расплатиться. Если не устроюсь, не смогу. Но если вы мне не верите, вам придется оставить машину у себя. Я отдам вам права. Вы знаете, где я живу. Если хотите, я схожу домой и принесу их. Сколько вы можете мне дать сейчас? Пятерку. Маловато. Я же сказал, что только что вышел из больницы. Как найду работу, смогу расплатиться. Либо такой вариант, либо машина остается у вас. Ладно, сказал он. Я вам верю, давайте свою пятерку. Вы даже не представляете, как много мне пришлось потрудиться за эти 5 долларов. Что вы имеете в виду? А, пустяки. Он взял пятерку, а я взял машину. Она завелась. У ней даже оказалось полбака бензина. Ни масло, ни вода меня не волновали. Пару раз я объехал квартал, чтобы вновь почувствовать себя уверенно за рулем. Уверенность пришла. Потом я подъехал к винному магазину. «Гарри!» — сказал старикан в грязно-белом переднике. «Ах, Гарри!» — сказала его жена. «Где ты пропадал?» — спросил старикан в грязно-белом переднике. «В Аризоне!» — проворачивал одну земельную сделку. «Видишь, Сол?» — сказала старушенция. «Я всегда говорила, что он парень толковый. Котелок у него явно варит». «Так вот», — сказал я, — «мне нужны 2 шестерные упаковки бутылочного Миллера в долг». «Нет, подожди минутку», — сказал старикан. «В чем дело? Я что, не всегда отдаю долги? Что за чушь?» «Да нет, Гарик, тебе никаких претензий. Все дело в ней. Она задолжала уже, сейчас посмотрю, 30-75. 30-75? Это пустяки. Я был должен 28 зеленых, и то расплатился, верно?» «Да, Гарри, но...» «Что но? Хочешь, чтобы я раздобыл пиво в другом месте? Хочешь, чтобы я позабыл о долге? После стольких лет ты не доверяешь мне 2 паршивые упаковки?» «Ладно, Гарри», — сказал старикан. «Отлично, бросай их в пакет, а заодно пачку Пелмела и 2 Дачмастер. «Хорошо, Гарри, хорошо». Потом я опять поднялся по лестнице, я ее одолел. «Ах, Гарри, ты принес пиво. Не пей его, Гарри, я не хочу, чтобы ты умер, малыш». «Наверняка не хочешь, Мэтч, но медики ни бельмеца в своем деле не смыслят. Открой-ка мне пивка, я устал, перетрудился». «А ведь я только 2 часа как выписался». Мэтч вернулась в комнату с пивом и стаканом вина для себя. Она надела туфли на шпильках и села, высоко скрестив ноги. Она по-прежнему была неподражаема в том, что касалось тела. «Ты забрал машину?» «Ага». «Правда, этот япошка славный малый? Куда он денется?» «В каком смысле? Разве не починил машину?» «Починил, он же славный малый. Он здесь бывал?» «Гарри, перестань болтать чепуху, я с япошками не ебусь». Она встала. Животик у нее был по-прежнему плоский. Бедра, ляжки, жопа, все в полном ажуре. Ну и шлюха. Я отхлебнул полбутылки пива, подошел к ней. «Ты же знаешь, что я по тебе с ума схожу, Мэтч, малышка моя. Я за тебя убить могу, ты же знаешь». Я подошел к ней вплотную. Она слабо мне улыбнулась. Я отшвырнул свою пивную бутылку, потом взял у нее из руки стакан вина и осушил его. Впервые за долгое время я чувствовал себя нормальным человеком. Мы стояли очень близко друг к другу. Она поджала свои жгучие алые губки. Потом я толкнул ее сильно 2 руками. Она упала на кушетку навзничь. «Шлюха, ты и правда задолжала Горбату 1375?» «Не знаю». Подол у нее задрался, полностью открыв ноги. «Шлюха, не называй меня шлюхой! 1375! Понятия не имею, о чем ты?» Я взгромоздился на нее, запрокинул ей голову и принялся ее целовать, щупая груди, ноги, бедра. Она плакала. «Не называй меня шлюхой, не надо! Ты же знаешь, я люблю тебя, Гарри!» Потом я вскочил и встал посреди ковра. «Эх, детка, как я тебе сейчас засажу!» Мэтч только рассмеялась. Тогда я подошел к ней, взял ее на руки, отнес в спальню и бросил на кровать. «Гарри, ты же был только что из больницы!» «А это значит, что во мне двухнедельный запас спермы!» «Что за похабщина?» «Не приебывайся!» Я прыгнул на кровать, уже успев сорвать с себя шмотки. Я задрал ей подол, целуя ее и лаская. Она была бабой мягенькой в теле. Я спустил ее трусики. Потом, как и встарь, я был в ней. Я хорошенько качнул ее раз 8 или 10, медленно, не торопясь. Потом она сказала: «Ты ведь не думаешь, что я ебусь с грязным япошкой, правда?» «Я думаю, ты ебешься совсем, что грязно». Она отодвинула свою лохань, и я выскользнул из нее. «Что за черт?» — вскричал я. «Я люблю тебя, Гарри, ты же знаешь, что люблю. Мне обидно, когда ты так говоришь». «Ладно, детка, я знаю, что ты не станешь ебаться с грязным япошком. Я пошутил». Ноги Мэтч раздвинулись, и я вновь оказался в ней. «Ах, папочка, как долго я тебя ждала, правда? Что ты хочешь сказать? Опять затеваешь какую-то ерунду?» «Нет, детка, нет, я люблю тебя, детка». Я поднял голову и поцеловал Мэтч, двигаясь. «Гарри», — сказала она. «Мэтч», — сказал я. Она была права, она долго ждала. В винном магазине я задолжал 13.75 плюс за 2 шестерные упаковки, сигары и сигареты. Я задолжал 225 долларов больнице Окрива Лос-Анджелес. Задолжал 70 долларов грязному япошке. И еще были мелкие счета за коммунальные услуги, а мы стиснули друг друга в объятиях, и стены сомкнулись. Мы слились воедино.